Эпизод 7. 5 минут спустя. «Нам еще долго ехать?» – спрашивает Кристина у женщины. Та сидит за рулем электрокара, а мужчина находится на заднем диване автомобиля рядом с девушкой. «Да не очень», – нехотя отвечает женщина. «Скоро уже приедем в наш офис». Странно. Кристина оборачивается и смотрит в заднее окно. Высотки первого и второго Москва-Сити остались позади. Куда мы тогда едем? Не в центр? Девушка крутит головой по сторонам. Справа от нее, вдалеке, высится ступенчатая пирамида корпорации Росбионика. Еще дальше – небоскребы Мега-Сити с деловыми комплексами зданий. Они отдаляются. «Значит, мы движемся к выезду из Москвы в юго-западном направлении», — думает Кристина. «Там же одни заводы и полигоны, а еще дальше начинаются зоны особого назначения. Куда они меня везут на самом деле?» Девушка решает действовать осторожно. Она спрашивает. «Я успею вернуться домой до обеда? Мне еще работать надо». «Да, конечно», — быстро отвечает женщина. Она заезжает на эстакаду, лихо проходит поворот и выезжает на платную дорогу, ведущую к границам Москвы. «Тогда почему мы едем из города?» В голосе Кристины сквозит беспокойство. «Ну...» Женщина явно подбирает слова, смотрит в зеркало заднего вида, встречается взглядом с мужчиной и незаметно ему кивает. «Так надо». «Да ты не беспокойся!» – мужчина делает вид, что зевает. «Мы мигом обернемся, ты даже не успеешь проголодаться!» «Кстати!» – мужчина хлопает себя по карманам пиджака, будто что-то ищет. «А ты успела позавтракать?» «Я вот нет. Если хочешь...» – он тянется к подлокотнику, который разделяет его и Кристину. «У нас есть с собой сэндвичи и горький шоколад с соком. Будешь?» Мужчина приподнимает подлокотник и задвигает его в спинку сиденья. «Отвезите меня домой, немедленно!» Кристина чувствует, как на нее накатывает панический страх. «Кто вы?» Девушка хочет открыть окно, чтобы закричать, нажимает на кнопку стеклоподъемника, но он не работает. «Черт!» Кристина тянет руки к женщине, пытаясь схватить ее за шею, будто кто-то ей подсказал это сделать. Сжимает ее за горло длинными пальцами. «Эй!» – орет та. «Я же за рулем!» Через биовизоры Кристина замечает неуловимое движение сбоку. Поворачивается и тут же вскрикивает, получив от мужчины разряд тока шокером в бок. Кристина обмякает. Скатывается с сиденья вниз. Мужчина ее подхватывает, кладет на сиденье полулежа и прячет под пиджаком разрядник. «Долго ты ее убалтывал», – женщина делано улыбается. «Прыткая какая! А с виду такая тихоня, сразу и не подумаешь». Женщина растирает шею, на которой остались багровые следы от пальцев. «Значит, ее не просто так нам заказали». Мужчина гладит Кристину по волосам. «Ничего, малышка, скоро мы уже приедем, и там из тебя выбьют всю дурь». «Или она из них». Шутит женщина и смотрит в зеркало заднего вида на Кристину. Девушка лежит на сиденье без движения. Кажется, что она даже не дышит. «А ты случайно не завалил ее?» – спрашивает женщина у мужчины. «Надеюсь, поставил шокер не на максимальный уровень?» «Не-а», – мужчина кладет два пальца на шею Кристины. «Пульс есть, живехонька она, не боись. Поваляется с полчаса и придет в себя. Мы как раз на месте будем». «Главное, чтобы не как в прошлый раз», — цедит женщина. «Неохота потом перед Арией оправдываться». «Забей», — мужчина кривит губы. «Еще думать об этой стерве. Она же на всю голову отмороженная, как только ее шеф держит». «Она результат выдает». Женщина сворачивает с платной дороги на съезд, ведущий, судя по унылому пейзажу, с бесконечными рядами серых приземистых зданий и комплексов, в промышленную зону. «Да», — начинает мужчина, но женщина его прерывает. «Давай помолчим, почти приехали». Электрокар движется по разбитой дороге. Справа и слева от него стоят высоченные заборы. За ними мелькают ангары, крыши цехов, складов, трубы и высоченные серые здания из бетона без окон. Деревьев почти нет, а те, что стоят, похожи на мучеников. Кривые стволы, ветви, как поломанные руки, тянутся к хмурым небесам, откуда падают капли дождя. Грёбаное место, мужчина смотрит в окно. Никак не могу к нему привыкнуть. Они что, получше дистрикта найти не могли? «Не твоего ума дело», — злится женщина. «Приехали». Электрокар останавливается перед массивным шлагбаумом, за которым стоят длинные откатные ворота высотой метров в 5. Справа и слева тянется бетонный забор с колючей проволокой. Женщина опускает боковое стекло и поворачивает голову, глядя в объектив небольшого устройства, напоминающего камеру слежения, внизу которой горит красный светодиодный огонек. Огонек меняет свой цвет на синий. Черный зрачок несколько секунд смотрит прямо на человека. Затем устройство скользит вдоль машины, перемещаясь на руке манипуляторе, словно сканирует объект. Заглядывает под днище. Облетает электрокар с правой стороны, затем возвращается в исходную точку. Огонек снизу сканера вновь меняет свой цвет, на этот раз с синего на зеленый. Женщина поднимает стекло машины. Ворота вздрагивают и нехотя отползают в сторону, скрываясь за забором. Одновременно поднимается шлагбаум, и электрокар скрывается в недрах странного комплекса, одновременно похожего на гигантский склад и военную базу без опознавательных знаков. То же место, 20 минут спустя. «Кристина! Кристина!» Голос будто доносится издалека, как из тумана. «Кристина, проснись!» В нос девушки ударяет едкий запах нашатыря. Она с трудом разлепляет глаза. Озирается по сторонам, пытаясь понять, где она находится, и внезапно понимает, что у нее нет биовизоров. Повсюду царит тьма с небольшой серой дымкой на периферии зрения. На Кристину накатывает ужас. Она пытается вскочить с места, но не может. Ноги в районе икр и запястья прикованы к ножкам стула. «Где я?» — кричит девушка. «Кто вы?» «Не бойся», — судя по интонации, голос явно принадлежит женщине. «Тебе ничто не угрожает. Ты привязана ради своей же безопасности. Чтобы ты не натворила глупостей, как придешь в себя». «Вы не имеете права!» — кричит Кристина. «Я похищена. Где я нахожусь? Что это за место?» «Успокойся», — в голосе женщины проскальзывает сталь. «Воды хочешь? Я просто хочу с тобой поговорить, больше ничего». Кристина слышит, как рядом с ней кто-то встает из-за стола. Идет по полу. Звук странный, немного металлический, и сами движения не похожи на обычную человеческую походку. Слышно, как кто-то наливает воду в стеклянный стакан. Идет обратно. Ставит стакан на стол. Кристина крутит головой по сторонам, пытаясь представить, в каком помещении она находится. Девушка громко кашляет. 3 раза. Поворачивает голову, ориентируясь на отраженный звук. Судя по нему, помещение небольшое, вроде комнаты 5 на 5 метров. Кристина чувствует на себе внимательный взгляд, шарит руками по столу, делая вид, что она не может найти стакан. Ее пальцев касается рука, мягкая, теплая, с длинными ногтями. Рука вкладывает стакан с водой в руки девушки. Голос уже над ухом произносит: «Пей». Кристина залпом осушает стакан. В голове проясняется. Она немного успокаивается. Думает: «Если меня похитили, то для чего? Кому я нужна? А если...» Девушка содрогается от этой мысли, вспомнив, как по ТВ в новостях показывали сюжет, как силовики накрыли банду, которая занималась поставками человеческих органов на черный рынок. «Да нет», — Кристина успокаивает сама себя. «Это слишком сложно. Эти бы не стали со мной возиться, дали бы по башке или грохнули сразу. Здесь кроется что-то другое». «Ну, успокоилась?» – спрашивает женщина. «Никто не собирается тебя разбирать на органы». На этих словах Кристина вздрагивает и поднимает голову на звук голоса. «Я представляю корпорацию Армкорп. Меня зовут Ария. Приношу извинения, что тебя привезли... доставили таким образом. Но ты вряд ли бы поехала с нашими агентами, если бы они сказали тебе правду. Согласна?» «Да», – нехотя выдавливает Кристина. «Хорошо, Кристина, если ты мне пообещаешь, что будешь хорошо себя вести, когда я тебя освобожу от наручников, я возвращаю тебе твои биовизоры, чтобы могли пообщаться с тобой с глазу на глаз». «Крис», – тихо произносит девушка. «Что?» – переспрашивает Ария. «Все зовут меня Крис, только мама звала меня Кристина». «Договорились». Судя по движению воздуха, женщина нагибается и отстегивает ноги Кристины от ножек стула. Затем расстегивает наручники на запястьях. «Держи». Ария вручает Кристине биовизоры. «Ты уже примерно представляешь себе, где ты находишься, ведь так? Слух частично заменяет тебе зрение». «Да», – девушка надевает биовизоры. «Но с ними лучше». Мир вокруг Кристины окрашивается в серый цвет. Дымка рассеивается, из нее проступает красивое лицо женщины лет 50, а может быть и намного старше, если может позволить себе пластику на молекулярном уровне. Она сидит напротив, за столом. На ней деловой костюм с широкими подставными плечиками. Довольно короткая стрижка, волосы явно обесцвечены. Губы ярко накрашены, только для Кристины непонятно, в какой цвет. Лицо худое, высокие скулы, глаза густо подведены тушью. Пронзительный взгляд, немного надменный, с чувством явного превосходства. Кристина отчаянно пытается вспомнить, где она уже могла видеть это лицо, как вдруг до нее доходит. Ну, конечно, она видела подобный типаж в одном старом фильме про боксеров. Там еще снимался Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен, у которого была жена, бывшая пловчиха. Черт, как звали ту актрису? Девушка напрягает память, и ответ приходит сам собой. А, точно, Бригитта Нильсон, а фильм назывался «Рокки 4». Кристина бросает украдкой взгляд влево и вправо и видит, что она находится в небольшой комнате с явно белыми стенами и одной дверью с кодовым замком. Кроме стола и двух стульев ничего больше нет. Ни видеокамер наблюдения, ни зеркального стекла в стене, за которым в кино обычно стоят люди и наблюдают за тобой, а ты их не видишь. «Так что, поговорим, Крис?» – предлагает Ария. Кристина кивает. «Да, что вам от меня нужно?» «Давай поступим так». Женщина запускает руку в карман пиджака и выуживает оттуда пачку сигарет, зажигалку и мундштук, явно сделанный из натуральной кости с тонкой гравировкой по окружности. «Хочешь?» – Кристина мотает головой. «Правильно». Ария ловко выбивает из пачки сигарету и немного мнет ее длинными пальцами. «Нечего курить эту дрянь». Женщина засовывает сигарету в мундштук. Вставляет кончик в рот и закуривает, откинув металлическую крышку и чиркнув колесиком зажигалки. «Так вот», – женщина выпускает клубы дыма под потолок, и Кристина закашливается. Ария не обращает на это никакого внимания и продолжает. «Ты сначала расскажешь мне о себе, с самого детства, а я потом расскажу тебе, зачем ты здесь и почему я трачу на тебя столько времени. Идет?» «А вы разве не все обо мне знаете, а?» – язвит Кристина. «К чему это?» «Здесь я задаю вопросы». Ария затягивается, чуть прищуривает глаза и пристально смотрит на Кристину. «Поняла? Начинай». «Что, с самого детства и до сегодняшнего дня?» – продолжает язвить Кристина. Это же сколько всего рассказать придется. Время есть? Я не тороплюсь. Ария продолжает изучать Кристину, как энтомолог смотрит на редкое насекомое. А ты? Все детали и подробности. Кристина откидывается на спинку сиденья и закидывает руки за голову, пытаясь за напускной бравадой скрыть свой страх. Ключевые для тебя. Ария тушит сигарету об стол. Потерю девственности с тем недоделанным программистом, который так и не научил тебя толком кодить, можешь опустить. Кристина густо краснеет. Потом берет себя в руки и начинает. Мне 22 года, из них 14 лет я ничего не вижу. Как это случилось? Спрашивает Ария. Девушка закрывает глаза, погружается в себя, вспоминает все до мельчайших деталей. Тот день, когда она лишилась зрения, этого не забыть никогда. Мне было 8 лет. Кристина сглатывает вязкую слюну. Когда я с родителями и с сестрой ехала в машине ночью в Питер. Отец был за рулем. Он любил сам водить машину, а не тошнотить на автопилоте. Мать на пассажирском месте, мы с сестрой сзади. Так получилось, что я... Кристина замолкает. Случайно опрокинула на себя горячий чай. Мама налила мне его из термоса. Кто бы мог подумать. Губы девушки предательски дрожат, что из-за одной грёбаной кружки горячего сладкого чая может пойти под откос целая жизнь, точнее жизни. Кристина набирает полную грудь воздуха. Я сильно обожглась, заорала, отец отвлекся, а потом... Я так и не поняла, что случилось. Мы съехали с нашей полосы буквально на секунду, а дальше... Девушка прокручивает картинку в голове, чтобы рассказать все подробно. Я помню только свет приближающихся фар. Этот свет, он буквально заливает все вокруг. Мама дико кричала. Затем последовал страшный удар и темнота. Кристина ухмыляется. Как оказалось, навсегда. Все дальнейшее я уже узнала потом, когда подросла. Девушка переводит дух. Мы въехали в автофуру, которая перевозила грузы по маршруту. Мать с отцом погибли сразу на месте. Мы с сестрой сильно покалечились. Я ударилась головой об переднее сиденье. Что-то там повредилось в мозгу, уже не помню, как это называется в медицине, но из-за этого я ослепла. Сестра сломала почти все, что можно. Ребра, руку, открытый перелом ноги, сильные ушибы внутренностей. При всем этом она даже не потеряла сознание. Я же просто отключилась. Кроме удара головой, ни царапины. Как это возможно? Кристина почти переходит на крик, затем успокаивается. Эксперты сказали, что в нашей машине и в беспилотном грузовике отказали системы безопасности предупреждения удара. Машины должны были разъехаться при любом раскладе, но не разъехались. Два искусственных интеллекта сглючили одновременно. Просто какая-то насмешка природы над нами. Один случай на миллион, и я вытянула этот билет. «Что было дальше?» – спрашивает Ария. «Да», – Кристина машет рукой. «Ничего хорошего. Меня лечили, пытались, по крайней мере. Все без толку. Зрение просто вышло из класса и не захотело возвращаться». Сами глаза тоже оказались повреждены из-за удара. Лопнувшие сосуды, отслоение сетчатки, микрокровоизлияние и прочая хрень. Они как бы тоже умерли. Мне приходится пить специальные таблетки, чтобы организм их окончательно не отторг. Есть, конечно, вариант поставить биоимпланты и сделать операцию на мозге для восстановления проводимости зрительных нервов. Но это же стоит нереальных денег. А вот мою сестру поставили на ноги, но... Девушка выдерживает паузу. Она во всем обвинила меня. Я помню ее крик, он до сих пор стоит у меня в ушах. Это ты их убила. С тех пор мы не разговаривали. Бабушка взяла надо мной опекунство. Сестра захотела попасть в приемную семью. Только бы не жить рядом со мной. Насколько я знаю, их было несколько. Она нигде надолго не задерживалась. Что с ней было потом, я не знаю. Мы с ней много лет не общались от слова совсем. А дальше – установка чип-имплантов под простые черно-белые биовизоры, учеба, насмешки одноклассников над моим внешним видом, совершеннолетие, выбор системы церебрального сортинга моей специальности, присвоение цифрового рейтинга как раз для таких ущербных, как я, смерть бабушки и ничем не примечательная жизнь тестера на фрилансе. Сегодня появляются двое ваших, и вот я нахожусь здесь. Как-то так. Не густо, правда? Да, хреновая у тебя была жизнь, Крис. Ария закуривает вторую сигарету и спрашивает. Вы с сестрой, вы же близнецы, так? Да, Кристина не понимает, куда клонит эта странная женщина. А как ее зовут? Ария затягивается, пристально глядя на Кристину. «Инга», — отвечает девушка. «А что?»